Кутепов Александр Павлович, 1882-1930. Генерал от инфантерии, участник гражданской войны в России, на стороне белых. В эмиграции возглавлял Русский общевоинский союз РОВС. 26 января 1930 года Кутепов внезапно исчез из Парижа. Долгое время бытовала версия, что его похитили агенты НКВД, чтобы переправить в Россию, но по дороге он скончался от сердечного приступа. Однако французский историк Жан Эленстайн привел новые данные о гибели Кутепова. «Звонок раздался неожиданно», — рассказывает Эленстайн. «Было это в 1978 году. Неизвестный человек позвонил мне и попросил о встрече. Знаю, что обречен, — говорил мне знакомец, — болезнь моя неизлечима, но перед смертью я должен облегчить душу. В Бога не верую, — обратился, — потому что знаю вас как честного историка. Только обещайте сохранить это в тайне, по крайней мере, пока живы мои родные». Так я познакомился с Морисом Анелем, старым депутатом-коммунистом. Он рассказал мне об убийстве генерала Кутепова. В воскресенье 26 января генерал Кутепов отправился на заутреннюю службу, должна была состояться в 11 часов. Вместо того, чтобы, как обычно, поехать на машине, Кутепов отказался от услуг шофера и пошел пешком. Не дождавшись мужа к обеду, жена Кутепова принялась звонить друзьям, но никто генерала в церкви не видел. Он исчез в центре Парижа, средь бела дня. Ни улик, ни свидетелей, только некто Стейнмец, ильзасец, работающий уборщиком в клинике, утверждал, что, вытряхивая ковры, видел недалеко от перекрестка Удино двух мужчин крепкого телосложения, старательно скучавших у серого автомобиля. Сперва нарочито беспечный вид этой пары вызвал у Стейнмеца подозрения, но рядом он заметил полицейского, несущего службу, и успокоился. Закончив работу, бдительный эльзасец отправился домой, и на улице Русле чуть было не столкнулся с той же самой парочкой. Они били пожилого человека, пытаясь затолкнуть его в автомобиль. Стейнмец хотел вмешаться, но опять увидел полицейского, спокойно наблюдавшего за потасовкой. Но едва машина тронулась, этот самый полицейский вскочил в нее. Продолжение вы знаете. Стейнмец опознал его потом по фотографии. Кутепова найти не удалось. Следствие закрыли. Каково же было мое удивление, когда Морис Анель заявил, что полицейским при похищении генерала Кутепова был его брат, который прикрывал посланных из Москвы агентов НКВД. По словам Анеля, Кутепов человек смелый и сильный, оказал агентам такое сопротивление, что они не могли вести машину. Тогда брат Анеля заколол генерала ножом. Программой это предусмотрено не было. В страхе возмездия из Москвы за самодеятельность убийцы ринулись в дом к брату Анеля. Там, в парижском пригороде Левалуа-Пере, тело Кутепова сначала спрятали в гараже, а потом Анель отрыл яму и тут же в гараже залил труп цементом. Проверить этот рассказ сейчас уже невозможно, поскольку место, где находился гараж, в настоящее время застроено многоэтажными домами.